Вскоре гладиаторы, утомленные заботами и трудами последних дней, уснули, и уже в час первого факела на площадке царили тишина и спокойствие. Догоравшие костры освещали неподвижные фигуры спящих, и черные скалы, служившие фоном этой фантастической картины. Бодрствовал один только Спартак. Его высокая атлетическая фигура, освещенная угасающими огнями костра, четко выделялась в полумраке, словно призрак одного из тех гигантов, которые, согласно мифическим сказаниям, объявили войну Юпитеру и разбили лагерь на флегрейских полях возле Везувия, решив взгромоздить здесь горы на горы, чтобы штурмовать небо. Среди величавой всеобъемлющей тишины Спартак долго стоял неподвижно и, подложив правую руку под левую, висевшую на перевязи, смотрел на море, расстилавшееся внизу у подножия, не отрывая взгляда от огонька, сиявшего на одном из кораблей, которые стояли в гавани Помпеи. Но в то время как взгляд его был устремлен на этот свет, сам он погрузился в думы и размышления, которые увели его далеко-далеко. Мысль его витала над горами родной Фракии. Ему вспомнились годы беспечного детства и юности. Счастливые годы, которые пронеслись, как легкое дуновение нежного ветерка. Неожиданно лицо его, ставшее было таким спокойным и ясным, опять омрачилось. Он вспомнил нашествие римлян, кровопролитные битвы, поражение фракийцев, их уничтоженные стада, разрушенные дома, рабство близких и... И вдруг Спартак, уже более двух часов погруженный в эти воспоминания и мысли, вздрогнул и прислушался. Повернув голову к тропинке, идущей со стороны Помпеи, по которой сюда пришли гладиаторы, ему почудился какой-то шум. Но повсюду было тихо, только легкий ветерок порой шевелил листву в лесу. Спартак уже собирался прилечь под навесом, который, несмотря на все протесты, товарищи соорудили для него из ветвей деревьев, покрыв их козлиными шкурами и шкурами овец, взятыми из дворцов и вилл, где они побывали за последние дни. Но, сделав несколько шагов, он снова остановился, опять прислушался и сказал про себя: «Нет, так и есть. Там солдаты взбираются на гору». Он повернул к насыпи, сооруженной накануне вечером, и прошептал, как будто говорил с самим собой: «Так скоро? Не верится». Он не дошел еще до того места, где стояла на страже половина манипула гладиаторов, как оттуда до него долетел неясный разговор приглушенных голосов, и в тишине ночи он ясно услышал громкий окрик стоявшего впереди часового: «Кто идет?» И сейчас же еще громче: «К оружию!» За валом на мгновение произошло некоторое замешательство. Гладиаторы вооружились и выстраивались в боевом порядке позади прикрытия. В эту минуту к сторожевому посту подошел Спартак с мечом в руке и очень спокойно сказал: «На нас готовится нападение. Но с этой стороны никто не проберется». «Никто!» — единодушно воскликнули гладиаторы. «Пусть один из вас пойдет в лагерь, подаст сигнал тревоги, и от моего имени потребует соблюдения порядка и тишины». Тем временем часовой услышал от подходивших условный пароль «Постоянство и победа», и пока декан побежал с 8 или 10 солдатами посмотреть, кто идет, весь лагерь уже проснулся. В несколько секунд, без шума, без смятения, все гладиаторы были вооружены, каждый занял свое место в манипуле, и когорта выстроилась, как будто она состояла из старых легионеров Мария или Суллы, готовая мужественно отразить любую атаку. В то время как декан, соблюдая всевозможные предосторожности, разузнавал, что за отряд приближается к лагерю, Спартак с половиной сторожевого манипула молча стоял за насыпью, повернувшись в сторону тропинки. Они прислушивались, стараясь узнать, что там происходит.

один на поиски продовольствия, другой в лес за дровами. Гладиаторы, оставшиеся в лагере, следуя примеру Спартака и Эномая, взяли топоры и разные земледельческие орудия, которых оказалось немало, и принялись вытаскивать из скал камни, которые могли быть использованы для метания в неприятеля из пращей, изготовленных из веревок, которыми они располагали. Камни эти гладиаторы предусмотрительно заостряли с одной стороны и складывали в огромные кучи по всему лагерю. Особенно много камней было заготовлено и сложено в той части лагеря, которая была обращена к Помпеи, так как прежде всего отсюда следовало ожидать нападения. Эта работа заняла у гладиаторов весь день и всю ночь. На третий день весь лагерь разбудили на рассвете крики часовых «К оружию!». Две когорты римлян численностью около 1000 человек во главе с трибуном Титом Сервилианом карабкались по горе со стороны Помпеи, намереваясь напасть на гладиаторов в их убежище. Через два дня после той бурной ночи, когда Сервилиану удалось помешать восстанию 10 000 гладиаторов школы Лентула, ему сообщили, что Спартак и Эномай с несколькими сотнями восставших ушли по направлению к Везувию и якобы грабят виллы, мимо которых проходят. Это была заведомая ложь, кем-то распространявшаяся клевета, но Спартак освобождает рабов и призывает их всех браться за оружие. Вот это было верно. Трибун помчался в Капуанский сенат и в сенат республики. Перепуганные, дрожащие от страха сенаторы собрались в храме Юпитера Тифатского. Рассказав обо всем происшедшем и о том, что он предпринял все для спасения Капуи и республики, Сервилиан испросил у сената разрешение высказать свое мнение и предложить меры, которые, как он полагал, позволят подавить восстание в самом зародыше. Получив такое разрешение, отважный юноша, надеявшийся заслужить подавлением восстания великие почести и повышения, принялся доказывать, насколько опасно было бы оставить Спартака и Эномая в живых и дать им возможность свободно передвигаться по полям хотя бы в течение нескольких дней, так как к восставшим ежечасно присоединяются рабы и гладиаторы, и опасность все увеличивается. Сервилиан утверждал, что необходимо идти вслед за бежавшими, настигнуть их и уничтожить, а головы их, для устрашения всех 10 000 гладиаторов, насадить на копья и выставить в школе Лентула Батиата. Этот совет понравился капуанским сенаторам, пережившим немало тревожных часов. Они страшились мятежа гладиаторов. Тревога и беспокойство отравляли их мирное, беспечальное, праздное существование. Они одобрили предложение Тита Сервилиана и опубликовали декрет, в котором за головы Спартака и Эномая была назначена награда в 2 таланта. Вместе с товарищами их заочно приговорили к распятию на крестах, как людей подлых, а теперь ставших еще более подлыми, ибо они превратились в разбойников с большой дороги. Как свободным, так и рабам, под угрозой самых строгих наказаний, воспрещалось оказывать им какую-либо помощь. Вторым декретом капуанский сенат поручал трибуну Титу Сервилиану возглавить командование одной из 2 когорт легионеров, находившихся в Капуе, другой же когорте совместно с городскими солдатами под началом центуриона Папилия. Приказано было остаться для наблюдения за школой Лентула и для защиты города. Сервилиану также было предоставлено право взять в соседнем городе Ателли еще 1 когорту и с этими силами отправиться для подавления безумного восстания.

как римляне обратятся в бегство, а затем, следуя за ними по пятам, мы мечами довершим свое дело. Все произошло так, как предвидел Спартак, невзирая на то, что отважный трибун Сервилиан и многие храбрые легионеры достигли насыпи и, поражая копьями гладиаторов, старались проникнуть на вал, им было оказано мощное сопротивление. Легионеры, бежавшие в хвосте колонны, даже не имели возможности воспользоваться копьями и мечами, а между тем град камней усиливался с каждой минутой. Камни дробили шлемы и латы, наносили ушибы, вызывали кровоподтеки, попадали в голову, оглушали, валили с ног. Вскоре колонна нападавших дрогнула, подалась назад и пришла в расстройство. Напрасно Сервилиан, надрывая и без того охрипший голос, требовал от своих солдат невозможного, чтобы они выдерживали страшный ураган камней. Наступавшие в задних рядах, сильнее страдавшие от метательных снарядов гладиаторов, все энергичнее напирали на передних, и это вызывало общий беспорядок. Началась давка, легионеры опрокидывали друг друга и топтали упавших, спасаясь бегством. Римляне обратились в бегство. Те, что были сзади, очутились теперь впереди. Гладиаторы, пылая жаждой мести, преследовали нападавших, и вся эта длинная вереница людей, несшихся от насыпи вниз, издали могла показаться огромной змеей, ползущей и извивающейся по склону горы. Тогда гладиаторы выскочили за насыпь и бросились преследовать римлян. Легионеры были разбиты на голову. Короткое сражение, неожиданно окончившееся полным поражением римлян, отличалось одной особенностью. Свыше 2000 его участников, одни убегая, другие преследуя, не могли сражаться. Римляне, даже того желая, не могли бы остановиться от того, что бежавших впереди теснили сзади, а они, в свою очередь, теснили передних. По той же причине не могли остановиться и гладиаторы. Узкая тропинка, замкнутая скалами, и крутизна каменного ската придавали этому людскому потоку роковую быстроту. Подобно сорвавшейся лавине, он мог остановиться только у подошвы горы. И действительно, только там, где тропинка переходила в широкую дорогу, а склон горы стал более отлогим, убегавшие могли рассыпаться по соседним полям и ближайшим садам. Только там гладиаторы смогли развернуться и, окружив легионеров, рубить их направо и налево. Сервилиан остановился около нарядной виллы. Напрягая все силы, он звал к себе своих солдат, продолжая оказывать гладиаторам упорное сопротивление, но лишь немногие из легионеров откликнулись на его призыв и попытались отбросить неприятеля. Центуриону Гаю Элпидию Салонию удалось собрать человек 50 легионеров, и этот отряд, яростно отбиваясь, приостановил преследование. То тут, то там какой-нибудь Аптеон или Декан, побеждавший когда-то тевтонов и кимвров в легионах Мария, греков и Митридата под началом Суллы, пытались собрать горсточку храбрецов, все еще надеясь, что боевое счастье улыбнется им, но все героические усилия были напрасны. Основная масса легионеров пришла в смятение, охваченные паникой легионеры разбежались в разные стороны, каждый думал только о собственном спасении. Спартак с манипулом гладиаторов теснил Сервилиана и сотню его храбрецов, схватка была жестокой и кровопролитной, Сервилиан пал от руки Спартака, число гладиаторов, окруживших отряд, росло с каждой минутой, и вскоре римляне были перебиты. А в это время Эномай, раскроив ударом меча череп отважному центуриону Салонию, преследовал уцелевших его легионеров. Обе когорты римлян потерпели полное поражение, более 400 легионеров были убиты, свыше 300 ранены, пленных обезоружили и по приказу Спартака отпустили на волю. Победители потеряли 30 человек убитыми и около 50 ранеными. Немного позже полудня гладиаторы, захватив добычу, надев взятые у врага шлемы и латы, вооружившись их копьями, стрелами и опоясавшись их мечами, вернулись на Везувий в свой лагерь. Они принесли с собой огромное количество оружия, которым теперь могли снабдить своих товарищей в большом числе стекавшихся к ним на помощь.